во главе с генералом, впоследствии маршалом Советского Союза Голиковым. Миссия генерала Голикова. Советская военная миссия направилась в Англию в начале июля 1941 года. Она возглавлялась генералом Голиковым, и в ее состав входили адмирал Харламов, полковник Пугачев, полковник Драгун, майор Сизов, военный инженер второго ранга Баранов. Позднее в Лондоне к миссии присоединились советский военный атташе полковник Скляров и его помощник майор Швецов. Генерал Голиков занимал в то время пост заместителя начальника генерального штаба Красной армии. В дни подготовки миссии к отъезду он встречался с наркомом иностранных дел Молотовым, с начальником генерального штаба Красной армии Шапошниковым, наркомом обороны Тимошенко, наркомом внешней торговли Микояном. Незадолго до отъезда генерал Голиков был принят председателем Государственного комитета обороны Сталином. Таким образом, миссия получила всеобъемлющие инструкции. Как писал впоследствии в своих воспоминаниях маршал Голиков, речь шла прежде всего о том, чтобы договориться с английским правительством об организации совместных действий против общего врага. Миссия должна была поставить вопрос о последовательном осуществлении следующих операций. Операция номер один. Создание общего с англичанами фронта на севере Европы. На этот фронт англичане могли бы направить военно-морской флот, авиацию и несколько дивизий пехотных войск. Советское правительство считало целесообразным занятие союзниками в ближайшее время островов Шпицберген и Медвежий, что было необходимо для обеспечения морских коммуникаций между СССР и Англией, а также между СССР и США. Операция номер два. Высадка значительного контингента английских войск на севере Франции. Правительство СССР поручило военной миссии при обсуждении этого пункта передать правительству Англии, что оно считает особенно важным осуществление французской операции, то есть высадки английских войск на французской территории, если не сейчас, то хотя бы через месяц. Операция номер три. Боевые действия английских войск на Балканах. По срокам и по выделенным силам эта операция должна была занимать второстепенное место. На первом заседании Foreign Office с участием министра иностранных дел Идена и его заместителя Кадугана Голиков сделал заявление о решимости Советского Союза довести войну против фашистской Германии до полной победы. Вместе с тем он подчеркнул значение максимальной помощи союзников в виде незамедлительного проведения совместных боевых действий Англии и СССР на севере Европы и в районе Заполярья. Самое же главное, подчеркнул Голиков, это открытие второго фронта в Европе, высадка значительного контингента английских войск во Франции. Однако Иден не стал вдаваться в существо дела и предложил, чтобы миссия обсудила все вопросы с начальниками главных штабов английских вооруженных сил. Основные переговоры проводились между миссией и начальником генерального штаба английских вооруженных сил генералом Диллом, начальником штаба военно-воздушных сил и вице-маршалом авиации Порталом и начальником штаба военно-морских сил адмиралом Паундом. Англичане явно не хотели прийти ни к какой договоренности. Они не верили в успех борьбы советского народа. Поэтому к вопросу о сотрудничестве английских вооруженных сил с Красной армией английские военные руководители подходили прежде всего с точки зрения своих военных планов, сводившихся в то время лишь к тому, чтобы не допустить распространения военных действий за пределы Европы. Все же в результате настойчивой работы, проделанной советской военной миссией, британское правительство в конце июля 1941 года